Затем сотрудник посольства круто повернулся на каблуках и проследовал к выходу. Даже его спина выражала неподдельное негодование. «Матвей», — попросил Алексей, — «ты лучше брось свои шутки, а? Нам с тобой и так скоро попотеть придется». «Да понял я», — откликнулся мужичонка слабым голосочком. «Вы только не тревожьтесь, барин. Сказано, надо найти шкатулку, значит, найдем. Как она выглядит-то?» «Шкатулка как шкатулка, крышка с перламутром, а внутри бумаги на французском языке». «Эх, не силен я в языках-то», — вздохнул Матвей. «С перламутром, говорите?» «Именно. Большая или маленькая?» О размере шкатулки Каверину ничего не было известно. «А пес ее знает», — отозвался офицер. «Шкатулка и все тут. Находится в доме, но где ее хозяин прячет, неизвестно». «Ничего, отыскать ее дело нехитрое», — фыркнул Матвей. «Все люди, ежели у них что ценное есть, норовят его в одних и тех же местах прятать. Не то что мы, у кого ничего своего ценного нет. Давно с голоду околели бы». «А что я ввязываюсь?» — вздыхал про себя Алексей, когда карета без гербов везла его с помощником к особняку развалине, откуда вся троица должна была ехать на бал. «Матвей на кухне», — сообщил он сейчас Полине. «Я приставил к нему Григория, чтобы тот чего-нибудь не стащил». Мадмуазель кивнула и снова повернулась к зеркалу. «Какой вздор!» — смутно думала она, разглаживая складку на платье. «Какой-то мошенник, я и этот офицер, бумаги, Египет». Александр завоевал Египет, который был провинцией Персидской империи. Как интересно должно быть было жить в те времена. Не то что сейчас, чины, ленты. Какая скука, фи! «Наверное, уже пора ехать», — сказал Каверин, поглядев на часы, которые Маша по приказу хозяйки водрузила на камин в комнате. Вообще, следует отметить, что все бесполезные с точки его зрения вещи, которые спутница тащила с собой, в доме, где почти ничего не было, оказались как нельзя кстати. Полина убрала маску в сумочку-мешочек, висевшую у нее на локте, и двинулась к выходу, а Алексей направился на кухню, где облаченный во фрак Матвей с засаленной колодой в руках учил денщика шулерским фокусом. «Что еще за дела, Матвей?» — заворчал Каверин. «А я что? Я ничего», — ответил вор, широко распахивая глаза и ухмыляясь. У Алексея так и чесались руки дать ему подзатыльник. Но молодой человек пересилил себя и, послав Гришке испепеляющий взгляд, потащил Матвея к двери. «А костюмчик, господа, мне дали знатный», — говорил вор, пока неумолимый офицер конвоировал его к карете. «Ей-ей, ваше благородие, в такой одеже и на казнь не жалко». Алексей затолкал Матвея в карету, подал руку Полине и, наконец, сел сам. «Если у вас в сумочке есть ценные вещи», — сказал он по-французски своей спутнице, — «будьте осторожны с вашим соседом». Однако, когда посольский кучер привез их к особняку Эпине Бракара, выяснилось, что осторожность надо было соблюдать как раз самому Алексею. Приглашение, которое вручил ему Серж, куда-то таинственным образом испарилось. «Матвей!» — воскликнул офицер, скрипнув зубами. Вор развел руками. Рассвирепев, Каверин схватил его за ухо. «У вас в кармане оно, клянусь!» Алексей отпустил его и действительно обнаружил конверт в левом кармане, хотя отчетливо помнил, что клал его в правый. «А все Матвей, да Матвей!» — бурчал сообщник, притворяясь обиженным. Они вышли из кареты. Особняк Эпине Брокара был окружен красивым садом, ярко освещенным, несмотря на то, что было еще светло. Тут и там, меж кустов и деревьев, мелькали смеющиеся, флиртующие, загадочные маски. «Ну, с Богом!» — выдохнул Каверин, опуская на лицо черную полумаску, отделанную белым кантом. Матвей нехотя натянул гротескную маску с огромным носом. Полина приставила к лицу пеструю, отделанную перышками маску, сквозь прорези которой загадочно блестели ее глаза. «Свету-то, свету! Вот уж точно не пожалели!» Матвей, похоже, принадлежал к тем людям, которые не могут помолчать и минуты. «Хорошо живут!» «Тихо, Матвей! Ни слова по-русски, понял?» Осторожность Каверина станет вполне понятна, если учесть, что хозяин дома был немного шпионом, немного авантюристом. «Кто знает, что за люди могли оказаться у него в гостях?» Алексей отдал приглашение. Троица пересекла сад и поднялась по лестнице. Тут выяснилось, что дом огромен, и сориентироваться в лабиринте комнат, прямо скажем, не так-то просто. «И что стоило проныре Сержу раздобыть план здания загодя?» — подумал разъяренный Алексей. «И что стоило месье Каверину расспросить месье Новосильцева о плане дома?» — подумала недовольная Полина. Но тут же упрекнула и себя. Мадмуазель была весьма справедливой особой. Да я и сама вполне могла бы это сделать. Сообщники, переглядываясь, топтались на месте. «Ну, теперь куда?» — спросил Алексей по-русски, совершенно забыв, что минуту назад сам просил не говорить на этом языке. В большом зале танцевали под музыку оркестра, состоявшего из 40 никак не меньше человек. «В спальню», — подсказала Полина. «Что?» — изумился Алексей. Однако Матвей неожиданно поддержал барышню Серову. «Самые важные бумаги обычно стараются хранить под рукой. Случись пожар или что-то непредвиденное, так сразу хвать добро и в окошко. Так что сначала посмотреть в спальне». Алексей насупился. Хорош же он, агент особой службы, не мог сам додуматься до такой простой вещи. И по старой привычке не удержался от колкости. «Я вижу, вы успели плотно пообщаться с нашим другом». «Нет», — сухо ответила Полина, — «я читала об этом в мемуарах одного главы полиции, покинувшего свой пост». «Значит, будем искать спальню», — вздохнул Каверин. Но тут две девушки с разных сторон подошли к молодому человеку с явным намерением пригласить его на танец, и офицер совершенно растерялся. Чтобы его приглашала женщина, да еще та, которой он не представлен, полное попрание всех правил приличия. Тотчас же на выручку поверженному агенту подоспела Полина. «Мсье занят», — сухо сказала она и стиснула локоть спутника так, что Алексей даже малость переменился в лице. «Идем». И трое сообщников нырнули в лабиринт, в недрах которого скрывалась заветная шкатулка с перламутровой отделкой. Порядочно поблуждав по разным комнатам и спугнув несколько обнимающихся парочек, наши друзья оказались возле комнаты, расположенной в дальнем крыле дома. Здесь Полина остановилась, раздумывая. «Что?» — спросил Алексей, оглядываясь на нее. «Когда мы подъехали к особняку», — пояснила мадемуазель агент под номером 2, «я обратила внимание, что в одной из комнат занавески задернуты. Судя по всему, мы как раз возле нее». Матвей потянулся к ручке двери, но прежде чем успел коснуться ее, та неожиданно повернулась. Кто-то открывал дверь с другой стороны. Толкаясь и натыкаясь друг на друга, сообщники удрали в комнату напротив и затаились. В коридоре меж тем показались двое. Один в красной маске дьявола, другой седой, широкоплечий, с величественной осанкой. Свою маску он держал в руке. «Помилуйте, месье Эпине Брокар, вы выставляете чудовищные условия», — говорил дьявол. «Наше предложение вполне разумно, но больше заплатить мы не сможем». «Сможете, дорогой мой», — отвечал Эпине Брокар, мягко улыбаясь. «Этот секрет не из дешевых. Я знаю, что продаю». «Мне надо посоветоваться», — сказал дьявол после недолгого молчания. Эпине Брокар похлопал его маской по руке. «Так-то лучше, мой дорогой. Можете посоветоваться, однако, не слишком долго. Есть ведь и другие интересующиеся, знаете ли».